Флавио Лапонте стряхнул капли дождя с одежды, устроился у стойки рядом с Корсо и тотчас заказал рюмку каньи. Потом сердито, но не без тайного удовольствия глянул на улицу, словно ему только что пришлось пересечь открытую местность под прицельным огнем снайперов. Дождь лил с библейской неукротимостью. Так вот, коммерческие фирмы «Армянгол и сыновья», старые книги и библиографические редкости намерены подать на тебя в суд, — сказал он и погладил рыжую кудрявую бороду, потом вытер пивную пену вокруг рта. Только что звонил их адвокат. «В чем меня обвиняют?» — спросил Корсо. «В том, что ты обманул некую старушку и разграбил ее библиотеку. Они клянутся, что по поводу тех книг у них была с ней железная договоренность. Спать надо меньше». «Я им сказал то же самое, но они рвут и мечут, еще бы. Явились за своей долей, а Персилес и королевское право Кастильи уже уплыли. К тому же ты научил ее, какие цены запросить за оставшиеся книги, и цены сильно завысил. Теперь владелец отказывается им хоть что-нибудь продать. Заламывает вдвое против того, что они предлагают». Он глотнул пиво и весело подмигнул Корсо. «Заклепать библиотеку? Вот как называется эта красивая комбинация». «Это ты мне будешь объяснять, как она называется?» Корсо зло ухмыльнулся, показав клыки. «А уж Армянголу и сыновьям это известно не хуже моего». «Эх, жестокий ты человек!» — бесстрастно припечатал Лапонте. «Но больше всего им жаль королевского права. Они говорят, что ты нанес им удар ниже пояса. А я, разумеется, просто обязан был оставить книгу для них и привязать к ней бантик». «Как же? С латинской глоссой. Диаса де Монтальво. На книге нет типографской марки, но напечатана она точно в Севилье. У Алонсо дель Пуэрто, предположительно, в 1482 году». Он подправил очки указательным пальцем и глянул на приятеля. «Смекаешь?» «Я-то смекаю, а они почему-то очень нервничают». «Пусть пьют липовый чай, помогает». В такие вот предобеденные часы бар всегда бывал полон. И посетители стояли у стойки плечом к плечу, стараясь не угодить локтем в лужицы пены. Шум голосов и клубы сигаретного дыма дополняли картину. «И думается мне, — добавил Лапунте, — что Персилес-то этот самый первое издание, переплетная мастерская Трауца Бозонна, там их марка». Корсо отрицательно покачал головой. «Нет, Харди, Софьен». «Показал бы. Но учти, я им поклялся, что ни сном, ни духом о твоих делах не ведал. Ты ведь знаешь, у меня аллергия на любые судебные разбирательства». «А на свои 30%?» Лапонте, словно защищая собственное достоинство, поднял руку. «Стоп! Не путай божий дар с яичницей, Корсо. Одно дело — наша прекрасная дружба, другое — хлеб насущный для моих детишек». «Нет у тебя никаких детишек». Лапонте скорчил смешную рожу. «Подожди, я еще молодой». Он был невысок, красив, опрятно одет и знал себе цену. Пригладив ладонью редкие волосы на макушке, он глянул в зеркало над стойкой, чтобы проверить результат. Потом побродил вокруг наметанным глазом. Нет ли случайно поблизости представительниц женского пола? Бдительности он не терял нигде и никогда. А еще он имел привычку строить беседу на коротких фразах. Его отец, очень знающий букинист, обучал его писать, диктуя тексты Оссорино. Теперь уже мало кто помнил, кто такой Оссорин. А вот Лапонте до сих пор старался кроить предложения на его манер, чтобы они получались очень емкими и логичными, накрепко сцепленными между собой. И это помогало ему обрести диалектическую устойчивость в тот час, когда приходилось уговаривать клиентов, заманив их в комнату за книжной лавкой на улице Майор, где он хранил эротическую классику. «Кроме того, — продолжил он, возвращаясь к изначальной теме разговора, — у меня с Армянголом и сыновьями есть незавершенные дела. И весьма щекотливого свойства, к тому же сулящие верный доход в самые короткие сроки». «Но со мной-то у тебя тоже есть дела?» — вставил Корсо, глядя на него поверх пивной кружки. «И ты — единственный бедный букинист, с которым я работаю. Так что те самые книги продать предстоит именно тебе». «Ладно». Лапонте легко пошел на попятную. «Ты же знаешь, я человек практичный, прагматик. Приспособленец, низкий и подлый приспособленец. Знаю. Вообрази себе, что мы с тобой герои фильма, вестерна. Так вот, самое большее, на что я согласился бы, даже ради дружбы, так это получить пулю в плечо. Да, самое большее, подтвердил Корсо. Но это к делу не относится. Лапонте рассеянно покрутил головой по сторонам. У меня есть покупатель на Персилиса. Тогда ты угощаешь. Закажи мне еще одну канью в счет твоих комиссионных. Они были старыми друзьями. Любили пиво с высокой крепкой пеной и джин Болс, разлитый в морские бутылки из темной глины. Но больше всего они любили антикварные книги и аукционы в Старом Мадриде. Они познакомились много лет назад, когда Корсо шнырял по книжным лавкам, которые специализировались на испанских авторах, выполнял заказ одного клиента, пожелавшего заполучить экземпляр-призрак, Селестину. Ту, что, по слухам, успел выйти еще до всем известного издания 1499 года. У Лапонте этой книги не было, и он о ней даже не слыхал. Зато у него имелся словарь библиографических редкостей и чудес Хулио Ольера, где та Селестина упоминалась. Во время беседы о книгах между ними вспыхнула взаимная симпатия, и она заметно укрепилась после того, как Лапонте повесил замок на дверь лавки и оба двинули в бар Макаровой, где и начались взаимные излияния. Они всласть наговорились о хромолитографиях Мелвилла, ведь юный Лапонте воспитывался на борту его Пекода, а не только с помощью пассажей из Оссорино. «Зовите меня Измаил», — предложил он, покончив с третьей рюмкой чистого Болса. И Корсо стал звать его Измаилом. А еще он в его честь процитировал по памяти отрывок, где выковывают гарпун Ахава. «Были сделаны 3 надреза в языческой плоти, и так был закален гарпун для белого кита». Начало дружбы было должным образом обмыто, так что Лапонте в конце концов даже перестал глазеть на девиц, которые входили и выходили, и поклялся Корсо в вечной преданности. По натуре Лапонте был человеком слегка наивным, несмотря на напускной цинизм и подлое ремесло торговца старыми книгами. И он не смекнул, что новый друг в перекошенных очках еще там, в лавке, едва бросив взгляд на книжные шкафы, принялся обрабатывать его по всем правилам военного искусства. Корсо сразу приметил пару томов, о которых и хотел теперь потолковать, но, честно сказать, Лапонте со своей рыжей бородкой, коротким, как у Билли Бада, взглядом и несбывшимися мечтами стать китобоем, в конце концов завоевал симпатию Корсо. К тому же он мог процитировать наизусть полный список членов экипажа Пекода: Ахав, Стаб, Старбек, Флакс, Перт, Квикек, Тештиго, Деггу. Названия всех кораблей, упомянутых в Моби-Дике: Гоуни, Таунхо, Иераваам, Юнгфрау, Розовый Бутон, Холостяк, Восхитительный, Рахиль. И прекрасно знал, а это было высшим пилотажем, что такое серая амбра. Они болтали о книгах и китах. Так что в ту ночь и было основано братство гарпунеров Нантакета. Флавио Лапонте стал его генеральным секретарем, Лукас Корсо — казначеем, и оба — единственными членами сообщества, а доброй матерью-покровительницей его сделали Макарову. Она даже не взяла с них денег за последнюю рюмку, а перед закрытием заведения примкнула к их компании, и они вместе расправились с бутылкой джина. «Я еду в Париж», — сообщил Корсо, разглядывая в зеркале толстуху, которая каждые 15 секунд совала по монетке в щель игрального автомата, словно ее загипнотизировали незамысловатая музыка и мелькание цветной рекламы, фрукты и звоночки, так что двигаться могла только сжимающая рычаг рука, и так до скончания века. «Там заодно займусь и твоим анжуйским вином». Приятель сморщил нос и глянул на него настороженно. Париж — это дополнительные расходы, новые сложности, а Лапонте был книготорговцем скромным и очень скупым. «Ты же знаешь, я не могу себе такое позволить. Мне это не по карману». Корсо медленно допивал пиво. «Очень даже можешь». Он достал несколько монет, чтобы заплатить и за себя, и за приятеля. «Я еду совсем по другому делу». «По другому делу?» — повторил Лапонте с явным интересом. Макарова поставила на стойку еще 2 кружки. Это была крупная, светловолосая, 40-летняя женщина, коротко подстриженная, с серьгой в одном ухе, в память о той поре, когда она плавала на русском рыболовном судне. Одета она была в узкие брюки и рубашку с закатанными почти до плеч рукавами, которые открывали на редкость крепкие бицепсы, хотя не только они придавали ей сходство с мужчиной. В углу рта у нее вечно дымилась сигарета. Ее легко принимали за уроженку Балтики. Но всем обликом и особенно грубоватыми манерами она напоминала скорее слесаря-наладчика с какого-нибудь ленинградского завода. «Прочла я вашу книгу», — сказала она Корсо, раскатывая букву «Р». При этом пепел от сигареты сыпался на мокрую рубашку. «Это Бавари, просто несчастная идиотка!» «Рад, что ты сразу ухватила суть дела». Макарова протерла прилавок тряпкой. С другого конца зала из-за кассы за ней наблюдала Зизи, являвшая собою полную противоположность Макаровой. Гораздо моложе, миниатюрная и очень ревнивая. Случалось, перед самым закрытием они в подпитии начинали драться на глазах у последних клиентов. Правда, те, как правило, были своими людьми. Однажды после такой потасовки Зизи с лиловым синяком под глазом, разъяренная и жаждущая мести, решила хлопнуть дверью. И пока она не вернулась, через 3 дня, Макарова не переставала лить слезы, которые капали и капали в кружке с пивом. В ночь примирения заведение закрылось раньше обычного, и можно было видеть, как они куда-то отправились, обняв одна другую за талию и целуясь в подворотнях, словно юные влюбленные. «Он едет в Париж», — Лапунта кивнул на Корсо. «Хочет ухватить удачу за хвост. У него в рукаве спрятан туз». Макарова собирала пустые стаканы и глядела на Корсо сквозь дым своей сигареты. «Да у него вечно что-нибудь припрятано», — произнесла она гортанным голосом, не выказав ни малейшего удивления. «То в одном месте, то в другом». Потом она составила стаканы в раковину и, поигрывая квадратными плечами, пошла обслуживать других клиентов. Макарова глубоко презирала представителей противоположного пола и исключение делала разве что для Корсо, о чем и сообщала во всеуслышание, объясняя, почему не берет с него деньги за последнюю рюмку. Даже Зизи относилась к нему вполне терпимо. Однажды, когда Макарову арестовали за то, что она во время демонстрации геев и лесбиянок разбила морду полицейскому, Зизи всю ночь просидела на скамейке перед полицейским управлением. Корсо принес ей бутерброды и бутылку джина, а потом переговорил со своими знакомыми из этого заведения, и они помогли замять дело. Зато у Лапонте все это вызывало нелепую ревность. «Почему в Париж?» — спросил он рассеянно, ибо внимание его было поглощено другим. Левый локоть Лапонте погрузился во что-то восхитительно мягкое и податливое. И он, разумеется, пришел в полный восторг, обнаружив, что его соседкой по стойке оказалась юная блондинка с пышной грудью. Корсо глотнул пиво. «Я заеду еще и в Синтру. Это в Португалии». Он продолжал наблюдать за толстухой у игрального автомата. Просадив всю мелочь, та протянула Зизи купюру для размена. «Теперь я работаю на Варо Борхо». Его друг присвистнул. «Варо Борхо? Самый крупный библиофил в стране?» В его каталог попадало совсем немного книг, зато только самые лучшие. И еще за ним шла слава, что если он хотел что-либо заполучить, то за ценой не стоял. Лапонте, на которого новость произвела заметное впечатление, потребовал еще пива и новых подробностей. При этом в лице его мелькнуло что-то хищное, как всегда, когда он слышал слово «книга». Лапонте был, конечно, человеком очень прижимистым и откровенно малодушным, но в чем его никто не посмел бы упрекнуть, так это в завистливости, если только дело не касалось красивой женщины, которую можно было загарпунить. В профессиональном плане сам он вполне довольствовался добытыми без особого риска качественными экземплярами и искренне уважал друга за то, что тот работал с клиентами совсем иного полета. «Ты когда-нибудь слыхал о 9 вратах?» Букинист, который начал было неспешно шарить по карманам, словно давая Корсо время заплатить и за эту выпивку, так и застыл с открытым ртом. И даже на миг позабыл о своей пышнотелой соседке, которую как раз намеревался рассмотреть получше. «Ты хочешь сказать, что Варо Борхо хочет заполучить эту книгу?» Корсо кинул на прилавок последние монеты, завалявшиеся у него в кармане. Макарова налила им еще по рюмке канье. Уже заполучил. И заплатил за нее целое состояние. Еще бы! Ведь, как известно, сохранилось только 3 или 4 экземпляра. 3, уточнил Корсо. Один находится в Синтре в коллекции Фаргаша. Второй в фонде Унгерна в Париже. А третий попал на мадридский аукцион, когда продавали библиотеку Тераля Коэ. Его-то и купил Вара Борха. Лапонте, сгорая от любопытства, теребил свою курчавую бородку. Он, конечно же, слышал о Фаргаше, португальском библиофиле. Что касается баронессы Унгерн, то эта безумная старуха заработала миллионы, сочиняя книжки по оккультизму и демонологии. Ее последний шедевр «Нагая Исида» побил все рекорды по количеству проданных экземпляров. «Одного не пойму», — спросил, помолчав, Лапонте. «Ты-то какое отношение имеешь ко всему этому?» «А тебе известна история книги?» «Только в общих чертах», — признался Лапонте. Корсо обмакнул палец в пивную пену и принялся что-то рисовать на мраморной столешнице. Время действия — середина 17 века. Место действия — Венеция. Главный персонаж — печатник по имени Аристид Торкья, которому приходит в голову мысль издать так называемую книгу о 9 вратах в царство теней. Что-то вроде учебного пособия, как вызывать дьявола. Но времена стояли не самые благоприятные для литературы подобного рода, и святая инквизиция быстренько заполучила Торкью в свои руки. Состав преступления — сношение с дьяволом и так далее. Отягчающие обстоятельства — воспроизведение 9 гравюр из знаменитого Деломеланикона, классики чернокнижия. Замечу, что, согласно легенде, автором гравюр считался сам Люцифер. Макарова тоже остановилась у стойки, только с другой стороны, и, вытирая руки о рубашку, внимательно слушала. Лапонте так и не донес стакана до губ. Он с алчным, профессиональным интересом ловил каждое слово. «А что стало с книгами?» «Нетрудно догадаться. Костер из них получился знатный». Корсо изобразил на лице жестокое ликование. Казалось, он и воистину сожалеет, что не присутствовал при расправе. А еще рассказывали, что из огня доносились крики дьявола. Макарова в ответ недоверчиво фыркнула и замерла. Потом облокотилась на стойку рядом с краном для пива. Все эти средиземноморские суеверия, темные истории, гордый северный нрав и мужской характер не позволяли ей опуститься до такого. Более впечатлительный Лапонте внезапно почувствовал приступ жажды и сунул нос в кружку. «Если там кто и кричал, так это сам печатник». «Можно себе представить». Лапонте представил и содрогнулся. «Под пытками», — продолжил Корсо, «а в инквизиции служили профессионалы, полагавшие делом чести дать достойный отпор любым козням врага рода человеческого. Печатник признался, что уцелел еще один экземпляр книги. Один-единственный. И хранится он в тайнике. После чего несчастный замолк и больше уж рта не раскрыл, если не считать предсмертного «ох» на костре». Макарова презрительно улыбнулась, и было непонятно, относилось ее презрение к несчастному печатнику или к палачам, так и не сумевшим вырвать у него последнее признание. Лапонте наморщил лоб. «Подожди, ты сказал, что уцелел всего один экземпляр, но ведь только что мы вели речь о 3 книгах!» Корсо снял очки и проверил на свет чистоту стекол. «Тут и зарыта собака», — сказал он. «Войны, пожары, кражи. Книги то появлялись, то вновь исчезали. Теперь никто не знает, какая из них подлинная». «А может, они все 3 поддельные?» — с присущим ей здравомыслием изрекла Макарова. «Может, и так. Вот мне и предстоит разгадать загадку, проверить, купил Вара Борха подлинник или ему всучили фальшивку. Для этого я еду в Синтру и Париж». Он надел очки и взглянул на Лапонте. «А между делом займусь и твоей рукописью». Букинист отрешенно кивнул, продолжая краем глаза следить в зеркале за девицей с роскошным бюстом. «Ну, раз у тебя такое важное дело, смешно тратить время еще и на 3 мушкетеров». «Смешно?» Привычное хладнокровие покинуло Макарову, и она буквально взорвалась. «Это самый лучший роман на свете!» И в подкрепление своих слов хлопнула ладонью по прилавку. При этом стало видно, как напряглись мышцы на обнаженной руке. «Борису Балкану, вот кому было бы приятно услышать такое», — подумал Корсо. У Макаровой в ее личном списке бестселлеров Дюма мог соперничать лишь с «Войной и миром» и шедеврами Патрисии Хайсмит. «Успокойся ты», — повернулся Корсо к Лапонте. «Платить за все придется Вара Борхе. Хотя, на мой взгляд, твое анжуйское вино — подлинник. Ну, скажи, кому придет в голову подделывать такое?» «Люди за все берутся», — сделала бесконечно мудрый вывод Макарова. Лапонте разделял мнение Корсо. В данном случае мошенничество выглядело бы полной нелепостью. Покойный Тайле Фер гарантировал ему подлинность, то, несомненно, была рука дона Александра. А Тайле Фер слов на ветер не бросал. «Обычно я относил ему старые приключенческие романы, и он покупал все подряд». Лапонте сделал глоток и хихикнул через край стакана. «А я пользовался случаем, чтобы полюбоваться на ножки его жены. Роковая блондинка, очень эффектная. И вот однажды он открыл какой-то ящик, затем положил на стол главу «Анжуйское вино». «Это вам», — сказал он неожиданно, «при условии, что вы получите экспертное заключение о подлинности и немедленно выставите рукопись на продажу». Какой-то клиент громко звал Макарову, требуя безалкогольного биттера. Та послала его к черту. Она словно приросла к своему месту у стойки и слушала разговор, щуря глаза от дыма. Сигарета, как всегда, была зажата у нее в углу рта и уже догорала. «И это все?» — спросил Корсо. Лапонте сделал неопределенный жест. «Практически все. Я попытался отговорить его, потому что знал, как он к этому относится. Душу готов был заложить ради какой-нибудь редкости, но он стоял на своем. Откажетесь вы, найду другого». Этим он, разумеется, задел меня за живое. Я имею в виду живую коммерческую жилку. «Мог бы не уточнять», — бросил Корсо. «Больше ничего живого в тебе не осталось, никаких других жилок». В поисках человеческого тепла и сочувствия Лапонте повернулся к Макаровой. Но в ее свинцовых глазах тепла нашлось не больше, чем в норвежском фьорде в 3 часа поутру. «Как славно чувствовать себя всеми любимым!» — огрызнулся он с досадой и отчаянием в голосе. «А вон тот любитель биттера, видать, умирает от жажды», — заметил Корсо. «Опять орет». Макарова метнула короткий взгляд на клиента и предложила ему отправиться в другой бар, пока не получил в глаз. И упрямый тип, чуть поразмыслив, счел за лучшее внять ее совету. «Энрике Тайле Фер был человеком странным». Лапонте снова пригладил волосы на облысевшей макушке и при этом не спускал глаз с отражения пухлой блондинки в зеркале. «Он желал, чтобы я не просто продал рукопись, но еще и поднял вокруг нее побольше шума». Флавио понизил голос, чтобы не спугнуть свою блондинку. «Кое для кого это окажется сюрпризом», — сказал он мне и подмигнул, будто собирался от души поразвлечься. А через 4 дня его нашли мертвым. «Мертвым». — глухо повторила Макарова, как будто пробуя слово на вкус. Эта история все больше захватывала ее. «Самоубийство», — пояснил Корсо. Но она пожала плечами, словно не видела большой разницы между самоубийством и убийством. В наличии были и сомнительный манускрипт, и несомненный покойник. Достаточно для самого острого сюжета. Услышав слово «самоубийство», Лапонте мрачно кивнул. «Да, так говорят». «А ты что, не веришь?» «Как тебе сказать? Все очень странно». Он снова наморщил лоб, помрачнел и даже забыл о зеркале. «Мне все это не нравится. Что-то здесь не так». «А ты, Тайле Фер, никогда не рассказывал тебе, как попала к нему рукопись?» «Понимаешь, сразу я не спросил, а потом было уже поздно». «А со вдовой ты говорил?» От приятного воспоминания лоб букиниста тотчас разгладился. Губы расплылись в улыбке. «Эту историю я тебе непременно расскажу», — произнес он тоном человека, вспомнившего замечательную шутку. «Так что гонорар за труды ты получишь, так сказать, натурой. Я ведь не могу предложить тебе и десятой доли того, что ты заработаешь у Вара Борхи за эту самую книгу девяти хохм и надувательств. — Ладно, я отплачу тебе тем же. Подожду, пока ты отыщешь Одюбона и станешь миллионером. Тогда и сквитаемся. Лапонта снова изобразил смертельную обиду. — Что-то этот прожженный циник за рюмкой делается слишком чувствительным, — подумал Корсо. — Я полагал, что ты помогаешь мне по-дружески. Ну, клуб гарпунеров, Нантакета. И потому я и позволил себе... — Дружба. Корсо покрутил головой по сторонам, словно ожидая, что кто-нибудь объяснит ему значение этого слова. — Самые закадычные наши друзья в барах и на кладбищах. — Ты хоть раз сделал что-нибудь для других? Просто так, черт тебя возьми! — Только для себя, — вздохнула Макарова. — Корсо всегда блюдет свои интересы. Но в этот миг Лапонта к величайшему для себя огорчению увидал, как девица с пышным бюстом покидает бар, взяв под руку элегантно одетого субъекта с фронтоватой походкой. Корсо продолжал смотреть на толстуху у игрального автомата. Она истратила последнюю монету и теперь сидела перед машиной, уронив длинные руки вдоль тела, растерянная и опустошенная. У рычагов и кнопок ее сменил высокий смуглый субъект. У него были черные густые усы и шрам на лице. Внешность его пробудила у Корсо какое-то смутное и неуловимое воспоминание. Но оно быстро растаяло, так и не оформившись в конкретный образ. К изумлению толстухи, автомат едва успевал выплевывать выигранные им монеты. Макарова налила Корсо кружку пива за счет заведения, и на сей раз Лапонте пришлось-таки самому заплатить за себя.